В действительности у индивидуума нет формы. Дни идут. Так что вы решили про самих себя? Когда вы накапливаете вещи для будущего использования, будете ли вы там, чтобы насладиться ими? И в какой форме? В действительности у индивидуума нет формы. Тело – это форма пяти элементов и их соков. Как вы можете быть этим? Однако люди не могут принять истину и предпочитают оставаться телесными сущностями. Знание, преобладающее в этом мире, это просто знание слов. Осознайте, есть ли у знающего это знание какая-то форма. Медитация на других, включая Брахмадеву, это вовсе не медитация. Медитация может быть только на себя. Должна быть познана истинная суть тела, не имеющая индивидуальности. Когда сахар растворяется во рту, остается сладость, не имеющая формы. Эта сладость невидима и лишь слегка проявлена. Никакое переживание не будет длиться долго. Переживающего невозможно описать словами. Это наша истинная природа. Наше временное существование зависит от праны и сознания, а вечное «я есть» не зависит от них. Наша вера в то, что мы являемся кем-то, должна быть осознана как ложная. Что бы ни происходило, находится под властью времени. Даже желание самореализации не исключение. Мир появляется, когда сознание начинает осознавать себя. Это абсолютная истина. Так же, как ваше детство уходит, когда вы взрослеете, так и отождествление с телом отпадает с самореализацией. Вы ищете помощи Бога-Творца, чтобы поддержать свои верования. Но как милосердный Бог мог создать этот жестокий и хаотичный мир? В действительности Бог есть потому, что мы существуем, а в наше отсутствие Его нет. Точно так же мы не можем существовать в Его отсутствии. Вера в то, что вы есть, или ваша любовь к бытию, и есть Бог, или Брахман. Наш вкус «я» – это Брахман, и он называется парабрахманом, когда сознание «я» отсутствует. Когда вы реализуете Брахман, они оба исчезают. Когда Джняни говорит, что ничего нет, то к чему дальнейшие разговоры? Когда возникает давление на мочевой пузырь, следует облегчить его, помочившись. Точно так же с этими разговорами. Тело Джняни временно, а опыт существования болезненный. И это заставляет Джняни говорить с людьми и наставлять их. У нас много снов, но какой сон первичен? Первичный сон – это «я есть». Пока вы не почувствуете, что вы и Бог одно, вы не достигли, вы все еще на пути. Если парабрахман не рождается и не умирает, почему Кришна говорил о своих рождениях? Все бесчисленные формы, возникающие каждое мгновение, состоят из пяти элементов благодаря параматману. Все писания, включая Веды и Пураны, просто продукт воображения поэтов. Пураны пытаются запугать людей, описывая ад, чтобы они воздерживались от плохих деяний. Их также побуждают делать добро, чтобы приберечь себе место в раю, которое описывается в Пуранах. В глубоком сне вы не осознаете, что спите. Лишь по пробуждению вы понимаете, что спали. Но вы не можете увидеть себя спящим. Точно так же майя вне воображения. Не только для людей, но и для богов. Она возникает благодаря сознанию, но не до него. Даже такие боги, как Брахма, не существуют независимо. Они творение майи. Поэтому они не вне майи. Все творение иллюзорно и связано временем. Если сама майя иллюзия, как могут боги, будучи творением майи, быть реальными? Только то, на чем нет печати майи, независимо и не связано. Ваш глубокий сон – это абсолютное неведение. Чувство «я бодрствую» дает начало майи. Оно также дает начало этому миру. Хотя этот мир нереален, он кажется таким настоящим. Из вашего сознания произрастает вся Вселенная. Но это творение майи. Знание этого должно быть достаточно, чтобы стереть ваше представление о себе как о деятеле. Когда вы реализуете свое истинное «я», вы увидите его в корне всего существования. Истинное «я» абсолютно пусто, свободно от любых желаний и целей. Даже сон можно увидеть, но бесформенное истинное «я», у которого нет качеств, увидеть невозможно. Когда вы думаете о том, что у вас есть форма, вы в тисках майи. Все, что создано, что возникает, должно исчезнуть. Наше сознание неизбежно исчезнет. Когда я представляю себя деятелем, возникает эго. Если вам действительно нравится то, что вы слышите здесь, ваш путь будет прямым. Но вы должны быть достойны его. Вновь и вновь вспоминать слова гуру означает, что начался духовный прогресс. Ваше появление в этой форме было спонтанным. В этом не участвовали ни ваше тело, ни ваш ум. Только те, кто развил внутри глубокое понимание духовности, способны попасть сюда. Это преданность не для достижения каких-либо материальных благ. Одного только слушания с истинной преданностью достаточно для освобождения. У вас должна быть способность понять, что вы не мужчина и не женщина, и что всякое действие, исходящее из такого отождествления, ложно. За появление этого мира отвечает Бог. Он открывает сознание, после чего работа Бога завершается. Вы должны считать себя этим сознанием, которому приписываются различные имена Бога. Все, что познается сознанием – майя. Когда неведение уходит, не остается никакого места для знания. Вам нравятся эти беседы. Это хороший знак в духовном процессе. Когда вы ясно понимаете, что такое это сознание, вы выходите за пределы майи. Сознанию вы можете понять ценность сознания, но не мудреца. Все проявленное – это одно, но ему даются разные имена. Это различные имена майи. С приходом истинного знания – исчезает различие между познающим и познаваемым. Все Все переживания существуют благодаря майе, и они не длятся долго. Ваше представление о себе обязательно изменится. То, что вы сейчас бодрствуете и слушаете, тоже концепция. Каждый день вы должны забывать себя, то есть погружаться в глубокий сон. Вы будете жаловаться, если больше не проснетесь. В вашем случае присутствуют регулярные промежутки от бодрствования до глубокого сна и от глубокого сна до бодрствования. Следовательно, ваше существование временно. Будете ли вы жить 1000 лет или умрете прямо сейчас, не должно иметь для вас никакого значения. Ваш уход в любой момент должен приветствоваться. Слово «вайрагия» означает отсутствие мирских желаний. Это результат знания того, что все существование ложно. Когда истина достигнута, все иллюзорное отпадает. Это спонтанный процесс. Это истинное подношение Брахману. Невозможно избавиться от ложного до реализации истины. Говорят, что Бог воплощается для защиты и роста дхармы. Эта дхарма относится к истинному «я», не к телу. Гуру – это воплощение Ишвары. Ваша преданность гуру приручает ужасающую майю и лишает ее силы. В отличие от дхармы, так называемые религии относятся к телу. Всегда осознавайте свое сознание, которое прямо сейчас слушает эту беседу. Это сознание чистое и незапятнано. Вы должны поклоняться ему и медитировать на него. Это приведет к самореализации. Все ваше страдание возникает из-за загрязнений и ошибок. Слушание этих бесед – единственное лекарство. Тогда не будет нужды уходить в лес для очищения. Нет предела качествам вашего сознания. Никто не может предсказать, кто станет процветающим и когда. То, что одному дается легко, другим очень трудно достичь. Сознание меняется различными путями и зреет для дальнейшего прогресса. Говорится, что Дататрея учился у всех своих 24 гуру, а он был парабрахманом, так зачем ему было учиться у других? Эти гуру были выдуманы для удаления недостатков продвинутого ищущего. Ваше сознание действует в мире так, как того требует время. Тенденции, развивающиеся в человеке, формируют ум. Действия происходят в соответствии с этими тенденциями, и возникает страх последствий. Цель этих 24 гуру заключалась в том, чтобы минимизировать эти тенденции для очищения пути ищущего. Дататрея уже был совершенен, и эти истории предназначались как путеводитель для других ищущих. Наша Земля – это качество устоявшегося сознания. Сознание есть даже в пыли. Трудно уничтожить семена растительности, как бы вы ни старались. Это помогает поддерживать жизнь на Земле, которая всегда спокойна и тиха, несмотря на всю разрушительную деятельность. Нашему сознанию даются различные имена богов. До возникновения сознания все было тихо и спокойно. Эти качества вернутся, когда сознание исчезнет. Ваше существование до прихода сознания не поддается доказательствам. Оно также недосягаемо для знания. Чтобы избавиться от всех беспокойств, сознание следует почитать недвойственно. Возможно, вы не понимаете истинного значения этих слов. Можете ли вы в своем поиске истины принимать помощь от непостоянного? Все, что имеет начало, имеет также и конец. Ваше сознание, которое пришло, должно уйти. Отложите свой интеллект в сторону и держите слов гуру, который говорит, что вы сознание, благодаря которому знаете, что вы есть. Но ваше истинное «я» предшествует всему. Когда вы подружитесь со своим сознанием, его истинная природа будет проявляться через вас. То, что предшествует знанию чего бы то ни было, и есть ваша истинная природа. Это наставление вашего гуру. Такие известные имена, как Брахман, Ишвара, это разнообразные имена, данные сознанию. Вы стали сознавать не потому, что стали что-то делать для этого. Медитируя на сознание, вы должны игнорировать отождествление с телом и ум. Слова появляются только с приходом ума. Но изначальное слово или ум, или неиздаваемый звук, предшествует всему. Оно также называется пранава. Ваше сознание предшествует всем звукам. Почитайте его как брахмана. Лишь после прановы есть праная или любовь. Но вы вкладываете в слово «любовь» иной смысл. Каково ваше знание, помимо отпечатков в вашем уме, возникающих с детства? Ваш ум – ничто иное, как эти отпечатки. Хорошие отпечатки формируют хороший ум. Вот почему общество мудреца так высоко ценится. В его присутствии ум меняется в лучшую сторону. Более удовольствие влияет на вас в соответствии с вашими убеждениями и приятием. Они связаны временем и существуют временно. Никогда не забывайте, что ваша природа буквально соответствует словам гуру. Забывать можно только в глубоком сне. Когда вы познаете свое существование вне тела, ваше сознание начнет выражать свою ценность через вас. Ваш мир – всего лишь творение вашего сознания. Чтобы пребывать в тишине и покое, вы должны полностью познать это сознание. Даже если вы попытаетесь остановить свои действия, они будут продолжаться. Все происходит, когда нужно. Можете ли вы остановить пробуждение от глубокого сна или погружение в глубокий сон? Ваша твердая вера в гуру должна стать основанием всех ваших действий. Ваша вера в себя как деятеля – следствие вашего отождествления с телом. Но в действительности вы его свидетель. Пока вы не реализуете свою истинную природу, будет продолжаться ваша борьба за лучшие условия и благо жизни. Даже после получения правильного посвящения, если нет практики, вы не можете ожидать никакого прогресса. Мудрец означает покой, отсутствие какого-либо беспокойства. Вы слушаете с вниманием и действуете, но обращаете ли вы какое-то внимание на слушающего? Слушающий – это ваше сознание. Иногда вы страдаете, обвиняя 5 органов чувств и их склонности. Наше сознание – воплощение любви и преданности. Это признак Ишвары. Ваша медитация на него изменит 5 элементов так, что они станут вашими друзьями. Без всякой причины вы считаете себя слабыми и грешными, Прогоните эти глупые мысли, помня слова Гуру, и реализуйте свое истинное «Я». Когда знание себя растет постепенно и уверенно, вы становитесь бесконечно достойными. И затем не остается ума, чтобы гоняться за желаниями. Все ваши идеи о настоящих и будущих потребностях исчезнут. Пять элементов будут служить вам в различных формах. Тогда не останется гордости даже за самореализацию, и придет настоящий покой. Не существует переживающего грехи и добродетели. Вы много слушали и читали. Теперь познакомьтесь с тем, кто слушал и читал. В действительности само наше чувство бытия ответственно за нашу боль и удовольствие. Когда приходит удовольствие, сознание становится Ишварой. Когда боль – Майей. Поэтому в корне всего наше сознание. Уделите внимание тому, что по-настоящему принадлежит вам и всегда с вами. Когда вы медитируете на Ишвару, это он медитирует. Только Садгуру может сказать вам, что вы есть Бхагаван, то есть самосветящийся. Все остальные требуют служить ему. Ваш первый учитель – ваша мать, которая обучила вас значению различных звуков. Без этого как вы могли бы говорить? Я говорю с вами на языке, который предшествует слышанию и звуку, но вы пытаетесь понять его по-своему. Пусть невежда умрет, но у меня смерти нет. Я Гуру Путра, сын Гуру. Вот какой должна быть ваша убежденность. Ваша прана не знает вас, это вы знаете ее. Это невероятно, ведь все четыре вида речи возникли благодаря пране. Это ум или Святой Дух, источник преданности. Благодаря милости Гуру проявятся все четыре вида речи. Четыре рта Брахмы указывают на его контроль над этими четырьмя видами речи. Поскольку вы есть сам Брахман, вы не нуждаетесь ни в чьих благословениях. Но нужно иметь убежденность в том, что вы Брахман. Все религии мира наполнены эмоциями и верой в идеи. Что вы знаете, кроме того, о чем слышали или читали? Ваша собственная истинная религия – это религия истинного «Я». Но пока ваша религия – это сознание. Проявленный Брахман непостоянен, но непроявленная – постоянная истина. Какова основа для составления гороскопа? Это дата рождения. Рождение ли это ребенка или рождение времени? Действия совершаются во времени, и мы считаем себя деятелями. Такое мышление – наша склонность, называемая умом. Нерожденный никогда не рождался. Благодаря милости Гуру ложная идея вашего рождения исчезнет. Никто никогда не переживал опыт рождения, и ваше отождествление с телом также ложно. Хотя рождается время, мы верим, что это рождение ребенка. Свидетель рождения и смерти остается незатронутым ими. Мы ограничиваем свои жизни, отождествляясь телами. Разве время или бог смерти имеют какую-то форму? Это можно понять через вивику, но не через духовные практики. Ваш запас неистинного должен отпасть через вивику, чтобы истина засияла. Все, что вы верите и что храните, покинет вас однажды. Это вам станет ясно после самореализации. Все ваши действия основаны на вере, что все, что вы видите, истинно. Вы обманываете сами себя. Вы согласитесь с этим, если исследуете свои сновидения. Вы страдаете во сне, потому что он кажется вам реальностью. То же самое также относится и к вашему состоянию бодрствования, поскольку вы не знаете истину. Что вы знаете о свете внутри вас? Этот свет – ваше сознание, благодаря которому вы знаете, что вы есть. Оно бесформенно, незапятнано и сияет. Ваше представление о себе как о грязном теле ответственно за это ваше гнетущее состояние. Когда тело чисто, вы даже можете летать, как доказали некоторые хатха-йоги. Не существует никого, переживающего грехи и добродетели. Все идеи страдания сопровождают ваше отождествление с телом. Согласно наставлениям гуру, обретите убежденность, что сознание, которое слушает, и есть брахман или гуру. Тогда оно станет вашим другом. Пусть вас ведет ваше истинное «я», отбросьте все другие склонности. Ваше сознание очень высокого качества, и замечательно его осознавать. Почитайте его и медитируйте на него. Сможете ли вы побыть сознанием хотя бы мгновение? Если сможете, вы уже на пороге Бога. И если вы будете по-настоящему настойчивы, вы реализуете истинное «я» до того, как отпадет тело. У меня нет тела, которое может умереть. Разве может умереть свет? Ваше сознание будет длиться совсем недолго. Используйте его наилучшим образом, медитируя на него. Это так же хорошо, как помнить гуру. Помнит только сознание. Сознание медитирующего само на себя – это недвойственное почитание. Вы, параматман, не связанный и не свободный. Это собрание преданных здесь – результат великой преданности Шри Бхава Сахеба Махараджа столетия назад. Если нет понимания важности слов гуру, что бы вы ни делали, успеха не будет. Гуру имеет полное право передавать знания ученику в соответствии с его или ее уровнем. Когда вы разовьете убежденность в том, что неизменно, вы наполнитесь светом. Только тот, чья вера в слова гуру абсолютна, может передавать другим истинные духовные знания. Тот, чьи слова нечеткие и противоречивы, не может быть гуру. Вы есть парабрахман, который за пределом всех слов и их значений. Параматман один – это ваше собственное истинное «я». Даже такие слова, как «гуру», «ученик» и «бог» не могут прикоснуться к нему. Большинство людей почитают Бога только тогда, когда сталкиваются с трудностями, но не для самореализации. Если у вас серьезные намерения, по крайней мере перед сном, вы должны вспоминать, что вы сам Бог. Вы – душа всех прошлых и будущих воплощений. Санскритское слово для этого – атман, то есть наша истинная природа. Что бы ни происходило в мире, происходит благодаря вам. Вы связаны с каждым событием. Вы – параматман, не связанный, не свободный. Забудьте о теле и обретите горячее желание истинного «я». Знание, которое вы получаете здесь – ваше. Испытайте его на опыте. И это очень просто. Единственное требование – полная вера в гуру. С ней вы реализуете брахман очень быстро. Параматман так глубоко погружен в истинное «я», что в нем нет никакого самосознания. Но это не глубокий сон. Даже в глубоком сне вы знаете, что спали хорошо. Вы говорите так по пробуждении. Кто был свидетелем в глубоком сне? Тот, кто проснулся? Как такое может быть? Это майя. Ваше истинное «я» совершенно и целостно во всех отношениях. Единственная проблема – отождествление с телом. Кто свидетель вашего чувства бытия? Его знают все, но человек считает себя телом. Духовное путешествие – это путешествие вглубь сознания, которое вы сознаете. Ваше главное препятствие – ваше чувство бытия или ваше сознание. И чтобы удалить это препятствие, вы должны отождествиться с ним. Если вы будете почитать его как Бога, вы приручите его, и оно подарит вам знание себя. В действительности вы параматман, и вы должны убрать разделение между атманом и параматманом. Это разделение – концепция индивидуальной души, она иллюзорна. Вы не должны сомневаться, потому что свет, который есть вы, чист. Отождествляясь с телом, вы привлекаете проблему смерти и конца. Для джняни смерти нет, есть только радость ухода, которую невозможно описать словами. Даже если вы будете просто помнить о себе как о чистом свете, в конце вы освободитесь. Ваша преданность гуру превратит ужасную смерть в блаженное событие. Такова сила этой преданности. Вы испытывали состояние глубокого сна, в котором нет ни боли, ни удовольствия, пока вы не проснетесь. Милость гуру превращает беспокойное сознание в состояние блаженства. Все мирское имущество и действия – иллюзия. Тогда что мы можем отвергнуть? Не имеет значения, что вы делаете. Просто попытайтесь применить слова гуру на практике. Это и будет настоящее повторение, в отличие от распевания вслух или в уме. Когда у вас разобьется убежденность, что вы есть истинное «я», ничто в этом мире не сможет повлиять на вас. Никогда не забывайте слова гуру, что нет иного бога или брахмана, кроме вашего истинного «я». Тот, кто плохо обращается со светом атмана, вынужден страдать. Качества объекта, такие как цвет или форма, делают его легко узнаваемым. Но атман не имеет качеств, поэтому его нельзя познать. Можно только реализовать. Здесь нет ничего, кроме иллюзии. Вы знаете, что существуете, это вне сомнений. Это феномен. Теперь попытайтесь соединить себя и свое сознание и посмотрите, какое чудо за этим последует. Это стоит того, поскольку все ваши обычные действия – ничто иное, как развлечение. Всякое слово, попадающее в ваш ум, влияет на вас каким-то образом. Когда вы узнаете, что все иллюзия, будет ли вас интересовать что-либо? Будет ли смысл отказываться от чего-либо? В этом мире нет ничего, кроме иллюзии. Лишь немногие достаточно удачливы, чтобы услышать это духовное знание. Но вы должны быть способны оценить его важность. тогда не будет никаких перерождений. То, что временно и закончится, называется состоянием. Даже самадхи – это состояние. Вы есть то, что люди почитают и чему поклоняются. Если, узнав его важность, вы не будете медитировать на него и не станете с ним одним целым, вы заслуживаете порицания. Бхакти означает слияние. Вы реализуете то, что вы есть на самом деле. Вы не можете достичь высшего, следуя системе санхья, хатха-йоги или каким-то другим практикам. Эти практики лишь помогают усиливать ваше отождествление с телом, делая из вас йогина, обладающего силой контролировать пять элементов. Идея кундалини – тоже концепция. Где находится эта кундалини, если не в теле? Кришна сказал, только я или Параматман знает это полностью. Возможно ли истинная преданность, если есть страх? Джняна означает знание, которое также является бхакти или преданностью. Знающий джняну или истинное знание – джняни. Вы поняли происхождение сознания? Кто из вас видел принцип ребенка? Если нет сознания «я», как в случае с джняни, вещи не меняются, они видятся такими, как есть. Кришна сказал, «Вы не можете по-настоящему прославлять меня, повторяя мантры или через аскезу. Это возможно только, когда вы делаете то, что говорит гуру. И это истинная преданность. Указание гуру таково. Вы не тело, но сознание». Что в этом мире имеет наибольшую ценность? Что сохраняется любой ценой? Разве не ваше сознание? Оно, в конце концов, погружается в параматман. Оно вне времени. Самопознание – конец представления о себе, как об отдельном индивидууме. Исчезает представление о себе, как об этом или о том. Тогда вы становитесь бестересным, самосветящимся, чистым сознанием. Следуя указаниям гуру, вы можете продолжать заниматься своими повседневными делами. Но хотя бы перед сном вспоминайте слова гуру. Во сне вы их помнить не сможете, но в бодрствовании вы должны их помнить. В глубоком сне из-за отсутствия «я есть» возникает разрыв памяти. Обычно люди верят в Бога. На самом деле вы существуете, потому что Бог существует, а Он существует благодаря вам. В отсутствии преданного кто подтвердит существование Бога? Есть ли у него независимое существование? Сила аскеза укрепляет эго, которое становится препятствием. Истинное отречение – не отказ от материальной собственности и отношений, а отказ отождествляться с телом и быть кем-то. Даже оранжевые одежды и новый внешний вид означают лишь больше ограничений и меньше свободы. Преданность в двойственности отдаляет параматман. Тут поможет видахи или бестересная преданность. Недвойственное почитание демонстрирует вам, как пять элементов возникают из вашего сознания. Пранава или ум – непроизводимый или беззвучный звук, из которого возникает ваше чувство бытия или любовь к себе. В тишине вы должны повторять данную вам мантру и медитировать только на истинное «я». Тогда ум постепенно очистится, и сознание освободится от отождествления с телом. И вы узнаете со всей ясностью, что вы такое. Вы узнаете свою самопроизвольную природу, свободную от всех практик. Только незрелый ученик может говорить, что Бог более велик, чем гуру. Когда ваше сознание станет для вас домом, вы без всяких действий станете вечностью. Ум называет кого-то маленьким или большим. Мудро самому оставаться как шунья или ноль, и все внимание уделять другим. Все время усиливающаяся убежденность в истинном «я» – верный признак растущей преданности. Это повествование чистого сознания, которое в действительности есть мы. Мы реализуем его через преданность гуру. Всегда будьте тверды в отношении своей истинной природы, то есть бесформенного брахмана. Он есть все, хотя нет никого отдельно от него, кто бы мог подтвердить его или сообщить о нем. Отбросьте концепции заслуг и грехов за хорошие или плохие поступки. Вы видели источник всего. Ощущение получения благословений за пребывание в духовности – признак отождествления с телом. Всегда по возможности смотрите только на себя. Будьте осторожны в своих пристрастиях к чему-то или кому-то. Не забывайте дружить со своим сознанием, благодаря которому вы есть. Тогда оно напрямую расскажет вам о вашем источнике. Постепенно иллюзорность всего станет очевидна и начнет восприниматься невидимая природа. Обретите полную веру в слова гуру о том, что вы бестелесны. Отдайте себя тому, что предшествует вашему чувству бытия. У него есть все качества мудреца. Если вы хотите неизменной удовлетворенности, убежденность в истинном «я» может дать ее. Вы за пределом удовольствия, воспринимаемого органами чувств. Ваш последний вздох должен быть полон радости. Вы должны достичь чего-то большего, чем просто смерть в конце своей жизни. То, что для несведущего наполнено страхом, на самом деле океан блаженства –